Материальная реализация. Информационная структура пространства вариантов при определенных условиях может материализоваться. Всякая мысль, так же как и сектор пространства, имеет определенные параметры. Мысленное излучение, подсвечивая соответствующий сектор, реализует его вариант. Таким образом, мысли оказывают непосредственное влияние на ход событий. Пространство вариантов служит шаблоном. Оно определяет форму и траекторию движения материи. Материальная реализация движется в пространстве и времени, но варианты остаются на месте и существуют вечно. Каждое живое существо своим мысленным излучением формирует слой своего мира. Наш мир населяет множество живых организмов, и каждый вносит свой вклад в формирование реальности.